Отец спал в кухне, на сундуке, вполне одетый, даже в толстом зимнем пиджаке и в шапке со значком паровоза. Он ожидал внезапного вызова, либо какой-то всеобщей технической аварии, когда он должен мгновенно появиться в середине бедствия. Женщины тихо справились со своими делами, немного попудрились, улыбнулись и ушли. Сейчас уже поздно было. В клубе, наверное, начались танцы и бой цветов. Пока муж Фроси спит в жестком вагоне вдалеке, и его сердце все равно ничего не чувствует, не помнит, не любит ее, она точно одна на всем свете, свободная от счастья и тоски. И ей хотелось сейчас немного потанцевать, послушать музыку, подержаться за руки с другими людьми. А утром, когда он проснется там один и сразу вспомнит ее, она, может быть, заплачет. Две женщины бегом добежали до клуба. Прошел местный поезд, полночь. Еще не очень поздно. В клубе играл самодеятельный джаз-оркестр. Фросю Евстафьеву сразу пригласил на тур вальса Рио Рита, помощник машиниста. Фрося пошла в танцы с блаженным лицом. Она любила музыку, ей казалось, что в музыке печаль и счастье соединены неразлучно, как в истинной жизни, как в ее собственной душе. В танце она слабо помнила сама себя, она находилась в легком сне, в удивлении, и тело ее, не напрягаясь, само находило нужное движение, потому что кровь Фроси согревалась от мелодии. «А бой цветов уже был?» – тихо, часто дыша, спросила она у кавалера. «Только недавно кончился. Почему вы опоздали?» – многозначительно произнес помощник машиниста. Точно он любил Фросю вечно и томился по ней постоянно. «Ах, как жалко!» – сказала Фрося. «Вам здесь нравится?» – спросил кавалер. «Ну, конечно, да», – отвечала Фрося. «Здесь так прекрасно». Наташа Букова танцевать не умела. Она стояла в зале у стены и держала в руках шляпу своей ночной подруги. В перерыве, когда отдыхал оркестр, Фрося и Наташа пили ситро и выпили две бутылки. Наташа только один раз была в этом клубе, и то давно. Она разглядывала чистое, украшенное помещение с кроткой радостью. «Фрось, а Фрось!» – прошептала она. «Что ж, при социализме-то все комнаты такие будут, а и нет». «А какие же?» «Конечно, такие», – сказала Фрося. «Но, может, немножко только лучше». «Это бы ничего», – согласилась Наталья Букова. После перерыва Фрося танцевала опять. Ее пригласил теперь маневровый диспетчер. «Музыка играла фокстрот «Мой бебе»?» Диспетчер держал крепко свою партнершу, стараясь прижаться своей щекой к прическе Фроси. Но ее не волновала эта скрытая ласка. Она любила далекого человека. Сжато и глухо было ее бедное тело. «Ну, как же вас зовут?» – говорил кавалер среди танца ей на ухо. «Мне знакомо ваше лицо, я только забыл, кто ваш отец». «Фро», – ответила Фрося. «Фро? Вы не русская?» «Ну, конечно, нет», – диспетчер размышлял. «Почему же нет? Ведь ваш отец русский, Евстафьев». «Неважно», – прошептала Фрося. «Меня зовут Фро». Они танцевали молча. Публика стояла у стены, наблюдала танцующих. Танцевало всего три пары людей, остальные стеснялись или не умели. Фрося ближе склонила голову к груди диспетчера. Он видел под своими глазами ее пышные волосы в старинной прическе. Он гордился перед народом. Он даже хотел ухитриться осторожно погладить ее голову, но побоялся публичности огласки. Кроме того, в публике находилась его сговоренная невеста, которая могла ему сделать потом увечье за близость с этой Фро. Диспетчер поэтому слегка отпрянул от женщины ради приличия, но Фро опять прилегла к его груди, к его галстуку, и галстук сдвинулся под тяжестью ее головы в сторону, а в сорочке образовалась ширинка с голым телом. В страхе и неудобстве диспетчер продолжал танец, ожидая, когда музыка кончит играть. Но музыка играла все более взволнованно и энергично, и женщина не отставала от своего обнимающего ее друга. Он почувствовал, что по его груди, оголившейся под галстуком, пробираются щекочущие капли влаги, там, где растут у него мужественные волосы. «Вы плачете?» – испугался диспетчер. «Немножко», – прошептала Фро. «Отведите меня к двери. Я больше не буду танцевать». Кавалер, не сокращая танца, подвел Фросю к выходу, и она сразу вышла в коридор, где мало людей.